Глава 6. Лес, княжеский дворец, апартаменты великого князя Исиля. Присаживайтесь, лэр Доктаэль. Благодарю вас, великий князь. В кабинете на пару терций повисло молчание. Исиль из-под полуприкрытых глаз рассматривал Доктаэля. Внешне ничем не примечательный эльф, среднего роста, зеленые глаза, светлые волосы. При более внимательном рассмотрении бросалась в глаза чуть большая нижняя челюсть, нежели у большинства эльфов. Опущенные уголки губ, говорящих о его склонности к пессимистическим взглядам на окружающее. Что ж, попробуем с ним поговорить. Известие о возможном предательстве герцога Рамуэла несколько выбило князя из равновесия. И сейчас нужно было срочно разобраться, действительно герцог предатель, или это все-таки ошибка. С этой целью Исиль пригласил на беседу лэра Доктаэля, обвинившего герцога в измене. «Лэр, будьте добры, подайте вон ту папочку, лежащую прямо перед вами», попросил князь Доктаэля. Тот взял папку и подал ее. «Пожалуйста, великий князь». Исиль для себя отметил, что лэр правша, так что реакции должны быть стандартными. Конечно, лэр может их отслеживать таким образом, формируя нужное мнение, но попытаться все равно стоит. «Неплохая погода стоит над лесом, не находите?» Глаза едва заметно дернулись вправо-вверх. Вспоминает. «Да, великий князь», не понимающий, к чему такой вопрос при столь важной беседе, кивнул Доктаэль. «Сидит на кресле полностью, не на краю. Значит, уверен в себе». Исиль бросил короткий взгляд в большое зеркало, стоящее справа, и выставленное таким образом, чтобы полностью отражался собеседник князя, при этом заметив, как пальцы левой руки Доктаэля постукивают по коленке. Волнуется, пытается в уме держать ответы на возможные вопросы. Сделал вывод Исиль. «Интересно, какая будет через декаду?» Зрачки лэра чуть сместились влево. Логическое конструирование. Ну что же, все стандартно. «Думаю, что тоже хорошее, великий князь». С все возрастающим недоумением ответил Доктаэль. Вот теперь можно и начать разговор, параллельно пытаясь понять, где правда, где ложь, и где он что-то недоговаривает. Там же, спустя кварт. После того, как за Доктаэлем закрылась дверь, Исиль дернул за шнурок колокольчика. Дверь снова приоткрылась, и на пороге появилась эльфийка Гиали. «Вызывали, великий князь?» «Да, свяжись с главой службы внутренней безопасности Эрданом Зиасилем. Пусть прибудет незамедлительно. В случае необходимости разрешаю воспользоваться дворцовой системой порталов. Только перед тем, как вызывать его, принеси что-нибудь попить». «Да, великий князь, будет сделано». Исиль погрузился в собственные размышления. Доктаэль рассказал, что примерно полсезона назад ему доложили из подразделения магической поддержки СБ об обнаружении лишнего амулетного канала связи, исходящего из центрального древа СБ. Доктаэль засекретил эту информацию, докладывать Рамуэлу не стал, до получения более полных сведений. Как выяснилось, не зря. Подразделение магической поддержки получило указание определить направление уходящего сигнала и место в древе СБ, откуда этот сигнал исходит. Установить последнее получилось довольно быстро. Сигнал исходил из кабинета главы СБ. Доктаэль тогда удивился, ведь глава сам разрабатывал свод правил, согласно которым служащим СБ нельзя пользоваться непоставленными на учет средствами связи при разговорах с агентурой на местах. Первой мыслью Доктаэля была идея остановить расследование и оставить все как есть. Но, подумав, все же решил добраться до истины. Вскоре было установлено место приема сигнала. Им оказался город Нибус. Далее Доктаэль втайне от своего начальника разработал и реализовал операцию по выявлению в Нибусе неизвестного собеседника Рамуэла. Им оказался один из чиновников канцелярии разведки Ниберии. И Доктаэль понял, почему СБ до сих пор не может обнаружить шпиона в окружении великого князя. Ведь этот самый шпион и возглавлял поиски. На вопрос, почему он сам не вышел на меня, а действовал через третье лицо, Доктаэль оправдался тем, что Рамуэл, по всей видимости, почувствовал что-то и постоянно держал его в центральном древе. Направься, Дактаэль, вопреки распоряжениям главы СБ в сторону королевского дома, существовал вариант того, что он бы так и не дошел. Из-за несчастного случая, например. После того, как Дактаэля вызвал сам великий князь, у Рамуэла просто не оставалось другого выбора, кроме как того отпустить. Что-то во всем этом усиленно настораживало. Ну, во-первых, он не видел причин, по которым Рамуэл мог пойти на предательство. То, что из-за денег верилось меньше всего. Деньгами князь никогда не обижал приближенных к нему эльфов. По могуществу же Рамуэл был на одной ступени с главами влиятельнейших эльфийских домов. Во-вторых, слишком глупо с его стороны было так подставиться, сливая информацию по открытой амулетной связи. Хотя, если Доктаэль прав, тут Исиль вспомнила Палаэли. Ведь Рамуэл, запустив дезинформацию о наличии у него слезы растений, должен был подготовить тому прикрытие, которого в случае предательства Рамуэла просто не будет. «Великий князь, прибыл Эрдан Зиасиль». Это Геали, незаметно появившаяся на входе. «Пропустить?» «Да». Эльфийка отступила, и в кабинет зашел тот самый Эрдан Зиасиль. «Приветствую вас, великий князь». Склонился в ритуальном приветствии Эрдан. «Приветствую, Эрдан Зиасиль». Исиль рукой указал на свободное кресло, стоящее напротив. «Присаживайтесь». И замолчал, дожидаясь, пока Зиасиль, заметно нервничая, дергаясь и при этом настороженно косясь на князя, займет предложенное ему место. Такой срочный вызов был в его жизни впервые. «Вкратце веду вас в курс дела», – начал Исиль. От первого заместителя главы СБ Лэра Доктаэля поступила информация о возможном предательстве его руководителя. Глаза Зиасиля в изумлении расширились. Да-да, он обвинил герцога Рамуэла. Ему удалось собрать кое-какие доказательства. Герцог выходил по амулетной связи на чиновника канцелярии разведки Ниберии. Доктаэль утверждает, что этот чиновник не входит в списки агентуры СБ. «Вашей задачей будет проверка этого человека. Разрешаю провести его захват с последующим допросом менталиста. Установите, какие сведения передавал ему Рамуэл. Как только узнаем, что передавалось, сразу же станет ясно, предатель Рамуэл или нет. Одновременно организуйте артефактную слежку за Рамуэлом и Доктаэлем». Зиасиль удивленно приподнял бровь. «Что-то не так?» «С какой целью следить за Доктаэлем?» «Он явно что-то не договаривает. Держался при разговоре со мной блестящий. Но, тем не менее, у меня создалось ощущение, что он о чем-то умалчивает». «Понял», – кивнул Зиасиль. «Отслеживайте каждый шаг обоих. Будьте готовы минимизировать вред, который вдруг кто-то из них захочет нанести лесу. С помощью какого-либо приказа по ведомству СБ. Ясно?» Зиасиль уже привычно покивал головой. «Дальше. Организуйте силовое прикрытие моему сыну Палаэлю. Он сейчас проходит обучение в Университете магии Империи. Есть сведения, что в течение ближайшего полсезона на него будет произведено нападение со стороны службы разведки Ниберии». «Великий князь, позвольте вопрос». «Задавай, Зиасиль, не стесняйся». «Вы знаете о готовящемся нападении и не пытаетесь его предотвратить. С вашей стороны достаточно же просто пригрозить Сигурду. Тот не рискнет идти на конфронтацию с лесом». «Я с тобой согласен и обязательно так бы и поступил. Будь у меня уверенность, что Рамуэл предатель. Пока это не выяснили и не предъявили официального обвинения, придется оставить все как есть. Если все выяснится раньше, чем произойдет нападение, то обязательно свяжусь с Сигурдом. Сколько тебе потребуется времени, чтобы допросить того чиновника?» «От 1 до 5 декад, великий князь». «Долго», – покачал головой. «Понимаете, великий князь, это зависит от многих факторов, в частности от того, охраняют его или нет. Добавляет проблем еще и тот факт, что придется использовать только своих эльфов, не прибегая к помощи СБ. Это делается с целью оставить обоих подследственных в неведении относительно проявляемого к их чиновнику интереса со стороны моей службы. Как я понимаю, вся СБ сейчас расколота на две части. Одна поддерживает герцога, другая его заместителя. И у одного, и у второго найдутся эльфы, которые тут же доложат о проявленном интересе. Своих эльфов за пределами леса у меня нет. Надо будет их забрасывать в Ниберию. Это время. «Ладно, можешь не продолжать», – махнул рукой князь. «Просто постарайся провести эту операцию как можно быстрее. На этом, пожалуй, все». «Хотя нет». Исиль выдвинул один из ящиков стола, достал медальон, представляющий собой маленький деревянный диск на обычной веревочке, и протянул Зиасилю. «Возьми. Это разговорный амулет. Для активации достаточно зажать в кулаке и мысленно представить меня. У меня будет такой же». С этими словами Исиль достал из ящика еще один амулет, повесил его на шею и спрятал медальон под камзолом. «Вот теперь все. Докладывай каждый второй день. В экстренных случаях выходи на связь незамедлительно». «Сделаю все от меня зависящее». Зиасиль поднялся, повторил действия князя с амулетом и поклонился. «Позвольте идти». «Да». После ухода Зиасиля великий князь поднялся и направился к выходу из кабинета, успев подумать, что надо бы предупредить Палаэля о возможной опасности. В случае измены Рамуэла она реально существовала. Хотя Исиль не верил, что кто-то сможет причинить вред Палаэлю. Уж больно тот силен стал после того знаменательного падения со скалы. Да и вправить мозг на место наследнику надобно. А то ректор докладывает о неподобающем приличного эльфа поведении Палаэля. Рика. Рика не спеша шла с занятий в сторону общежития, и ее мысли крутились вокруг одного и того же момента. Что теперь подумает про нее Палаэль? С одной стороны, между ними этой ночью ничего не произошло. С другой, она все-таки осталась с ним на ночь, причем спала с ним в одной постели. «Привет, Рика!» Она оглянулась и увидела перед собой Катрин, одну из своих лучших подруг, с которой подружилась еще на первом курсе. Та была представительницей факультета огненных стихий. Хотя любому здравомыслящему человеку сложно было представить Катрин, обучающуюся на каком-нибудь другом факультете. Настолько она была яркой, импульсивной, вечно в поиске чего-то новенького. Огонь, а не девушка. Это она убедила вчера Рику присоединиться к Тарку и компании. «Привет, Катрин», – кисло улыбнулась Рика. «Ого!» – подруга внимательно на нее посмотрела. «Да я смотрю, у нас с настроением какие-то проблемы. Ну-ка, пойдем». И потянула Рику за рукав в сторону ближайшей скамейки, оказавшейся неподалеку от входа в общежитие. «Пойдем, говорю тебе, не упирайся». «Но я хотела...» Попробовала придумать оговорку Рика, но ничего путного в голову не пришло. «Рассказывай», – требовательным тоном сказала подруга, после того, как они поудобнее расположились на скамеечке. «Даже не знаю, как это правильнее будет сказать». Попробовала начать Рика. «Мне кажется, что... что...» Тут девушка, смешавшись, сбилась и замолчала. Как объяснить подружке, которая всегда с легкостью шла на постельные отношения с молодыми людьми, не видя в этом ничего предосудительного, свои переживания? Тем более, что ничего не было, просто физически спали ночью рядом. Катрин только посмеется. Она же этой ночью спала с Тарком, причем вместе с Марседой. И ничего. Никаких душевных терзаний. Как будто так и надо. В смысле, все в норме вещей. У Рики за всю жизнь был только один молодой человек, еще до поступления в университет. Конечно, к ней подходили знакомиться молодые люди. Да и в компании, в которой она общалась, представители другого пола тоже проявляли активный интерес. Но как-то дальше общения дело не заходило. Ну, не заинтересовал ее никто. «Мне кажется, я понимаю, в чем дело», – задумчиво заметила Катрин. «Тебе понравился этот красавчик-эльф, и ты не знаешь, как правильно сделать, чтобы дальше с ним встречаться. Не мучай свой неопытный в таких делах мозг. Сейчас я подумаю и...» «Не надо ничего думать», – взорвалась Рика. «Просто пытаюсь сообразить, что обо мне подумал Палаэль, когда застал меня утром у себя в постели. Дура я. Надо было вечером уходить, так нет же». Жалко стало, подумала, что это он в одежде спать будет. Сам-то раздеться не в состоянии был. Да какой раздеться, он мама сказать не мог. Раздеться помогла, уложила, рядом села. Думала, сейчас уйду, и он идиот. Так напиться в присутствии девушек. Тогда почему не ушла? Осторожно поинтересовалась Катрин, тонко почуявшая, что самое интересное впереди. Так он меня приобнял и к стене через себя перетащил. Вырвалась бы. Попыталась, а он меня обнимать лезет, сам уже почти спит. Вот я и решила, что полежу с ним немного, да и уйду. И уснула. «Да», – протянула Катрин. Тут до нее дошел смысл сказанного. «Подожди, подожди, так ты с ним не...» «Что не?» – раздраженно бросила Рика. «Между вами ничего не было?» «Нет». «Вот это номер!» Потрясенно на нее посмотрела подруга. «Переночевать в одной постели с таким красавцем и при этом ничего с ним не иметь?» «Я не такая!» – прошипела Рика. «Не привыкла так далеко заходить с первой попавшейся особью мужского пола, причем в первый же вечер знакомства». «У-у-у, какие мы правильные!» – ехидно улыбнулась Катрин. «Сама вчера весь вечер от него не отходила. Хотя бы намекнула бы мне, что он тебя не интересует. Я бы познакомилась с ним поближе». «Не советую». Сразу крайне негативно отреагировала Рика на такое предложение подруги. Та только рассмеялась. «Пошутила я, не волнуйся. По твоим сомнениям могу сказать одно». Катрин пожала плечиками. «Поговори с ним. Начни с общих тем, чтобы понять его отношение к тебе после вчерашнего вечера. Потом пояснишь, что тебе такое не свойственно, получилось чисто случайно, ну и так далее». «Глупо как-то», – поморщилась Рика. «Вся ситуация у тебя получилась глупой. Врать не рекомендую, поскольку эльфы тонко чувствуют ложь. Да и что ты комплексуешь? Ну переспали бы, что тут такого? Вы ведь уже не дети». Рика только вздохнула. Не могла она так спокойно рассуждать, как Катрин, с кем спала, с кем нет, с кем можно и с кем не стоит. Она воспитывалась в семье мелкого чиновника, плохо относившегося к свободным нравам, царившим в это время в дворянской среде. Он не был исключением. Подавляющее большинство простых жителей империи считали столичное дворянство чрезвычайно распущенными. Такого же мнения придерживалось и провинциальное дворянство, но, тем не менее, пыталась пристроить своих чад в столице, справедливо считая, что возможностей для карьерного роста в Гароне гораздо больше. Опять же, здесь можно найти куда более удачную партию для брака, чем у себя в провинции. Отец же и мать Рики рассудили, что своим детям они привьют правильные, с их точки зрения, взгляды на нравственность и моральные принципы. И им, в принципе, это удалось, за что Рика была им очень благодарна. Иногда с содроганием, глядя на разнузданное поведение Катрин и других девушек, относящихся к столичному дворянскому сословию, она прекрасно понимала, что те держат ее за недалекую дурочку, которая, видя себя иначе, могла бы охомутать какого-нибудь дворянчика, выйти за него замуж, тем самым став им ровней. С таким же поведением, по их мнению, ей ничего не светило. Точнее, светило, но через 20-30 лет. Звание мага фактически приравнивает в империи к дворянину, но официально присваивает дворянство императорного испеченному магу только через энное количество лет службы империи. Рика была готова ждать. Насчет необходимости разговора с Палаэлем, Катрин права. «Сегодня вечером я переговорю с ним», – решила для себя девушка. Князь Палаэль, капитан Вихрь, спустя 3 декады. «На этом, пожалуй, я закончу занятие. Вопросы у студиозов имеются?» Преподаватель по некромантии, магистр Новак, вопросительно посмотрел на аудиторию. И тишина в ответ. «Что ж, вижу, что всем все ясно из прочитанного мною материала. Тогда не буду никого задерживать», — подвел итог магистр. Я положил в сумку учебник и рабочую тетрадь и направился вслед за всеми из аудитории. Уже подходя к двери, я почувствовал спиной чей-то взгляд. Оглянулся и увидел магистра Новака с мрачным видом смотревшего уже мне в глаза. Секунду длилась наша игра под названием «Кто кого переглядит». Ну, а затем Я повернулся и вышел из аудитории. Пренеприятнейший тип этот магистр Новак. Не понравился мне с первого занятия, и надо заметить, неприязнь была взаимной. Хотя у меня создалось такое впечатление, что Новак так относится ко всем студиозам, не только ко мне. Он был вечно недовольный чем-то, ходил постоянно мрачный. Даже те места, в которых он находился, будь то аудитория или же беседка в университетском парке, тоже становились какими-то мрачными, нелюдимыми. Как будто какая-то темная туча накрывала все окружающее магистра. Общаться с ним было тяжело, хотя, надо признать, преподавателем он был сильным. Преподносил материал довольно грамотно. Такой вывод я сделал, основываясь на том, что даже сложные вещи, о которых рассказывал Новак, казались довольно простыми и понятными. Даже самые тугодумы из нашей группы все понимали с первого раза. Не пытались показать, что понимают, а именно понимали. Вот бы все другие преподаватели обладали такими талантами. Имею в виду талантом объяснять. Ну, да ладно, какое есть, такое есть. Выбирать не приходится. Сейчас же у меня в планах посетить столовую. Обеденное время наступило. И посетить факультативные занятия по воздушной стихии. Палаэль! Повернулся на окрик и увидел идущую ко мне Рику. «Привет!» – поприветствовал ее, когда она подошла, и поцеловал в щечку. Девушка улыбнулась и в ответ поцеловала меня. «С Рикой мы встречаемся уже более 2 декад. Очень хорошая девушка. Мне понравилась еще с первого знакомства». Про себя улыбнулся, вспомнив тот разговор, который у нас состоялся с ней вечером того дня, когда мы чуть не утопили по неосторожности Тарка. Она тогда сразу после ужина решительно подошла ко мне и попросила отойти с ней в сторонку. Когда мы отошли на приличное расстояние от нашей компании, она выдала целый монолог на тему, что она не такая. Ночь была случайностью, произошедшей с ней в первый раз в жизни. И вообще она скромная, белая и пушистая. Это я, конечно, так утрирую, но смысл, в общем-то, тот же. Я тогда просто стоял, смотрел на нее в неком изумлении и пытался сообразить, к чему это она мне все говорит. Закончив свой монолог, она, не став дожидаться комментариев с моей стороны, развернулась и ушла, оставив меня стоять на месте с открытым ртом. «Что у вас случилось?» – поинтересовался подошедший Тарк. Я вкратце пересказал все то, о чем мне только что поведала Рика. «Ага, наконец-то нашей недотроге хоть кто-то понравился!» – воскликнул Тарк. «А тебе она как? Нравится?» «Мне понравилось», – кивнул тогда я. «Только с чего ты решил, что я ей нравлюсь?» «Слушай, хватит тормозить», – поморщился Тарк. «Рика, думаешь, просто так подошла к тебе объяснять что да почему? Ее волнует твое мнение о ней, как о девушке. Вдруг ты подумал, что она совершила сверхнеприличный поступок, оставшись ночевать с тобой? А так как ты ей понравился, она попыталась донести до тебя. Эх, да что я тебе объясняю? Если она тебе понравилась и ты хочешь с ней продолжить знакомство, тогда иди за ней». И я, секунду подумав, пошел догонять Рику. Нашел ее на одной из скамеек в университетском парке, где она сидела и смотрела перед собой, что называется, в пустоту. Мы тогда проговорили весь вечер. К нам пытались подходить. Но большое спасибо Тарку и Сарку, расположившимся вместе с подружками Рики на соседней скамейке и перехватывавшим подходящих к нам студиозов. С тех пор мы с Рикой и встречаемся. «В столовую?» – спросил я Рику. «Да, потом на факультатив по целительству». Рика вздохнула. «Скорее бы выходные. Слушай, у тебя на них планы есть?» Она заинтересованно посмотрела на меня. «Пока нет», – пожал я плечами. Мы уже вошли в столовую и принялись накладывать на подносы выбранные блюда. «А что, спрашиваешь, есть предложение?» «Да, у Марседы день рождения, и она приглашает нас в таверну 3 дороги. Что ты на это скажешь?» Тем временем мы подошли к столу, за которым уже расположилась наша компания. Сарк, Тарк, Катрин и Марседа. «Привет!» – поприветствовали мы с Рикой всех присутствующих, усаживаясь за стол. «И вам не болеть!» «Привет! Ну вы и медленные!» «Что вы так долго? Обед скоро закончится!» «Что вы на нас насели?» театрально возмутился я. «Вам что, не поесть без нас? Религия не позволяет». «Религия? При чем здесь это?» Не поняли ребята. «Да ладно, проехали», махнул рукой я. «И какой ответ?» Задала вопрос Марседа с интересом, разглядывая нас с Рикой. «И я только что ему рассказала о твоем дне рождения», ответила ей Рика. «В принципе, я согласен», оторвавшись от еды, заметил я. «Но предупреждать надо заранее, а не за 2 дня. Надо же еще подарок купить». «Да ладно, лучший мой подарочек – это ты». Марседа ткнула в меня своим наманикюренным пальчиком и томно вздохнула. Я же в этот момент поперхнулся. Не ожидал услышать здесь эту до боли знакомую фразу. «Нет, подружка». Рика ласково провела ладошкой по моей щеке. «Этот подарочек уже занят. Выбирай другой. Хочешь, Сарка можем подарить?» «Меня?» С ужасом посмотрел на нее Сарк, чуть не выронив ложку из рук. «Подарить?» «О, нет, благодарю». Расстроенно посмотрела на Рику Марседа. «Это слишком дорогой для меня подарок. Не могу его принять». «Спасибо!» Сарк посмотрел на нее глазами благодарного теленка. Все присутствующие не смогли сдержаться и весело рассмеялись. «Не стоит благодарности, Сарк!» Отсмеявшись, сказала Марседа. «Мы еще поболтали, пока доедали обед, и разошлись на факультативы, предварительно договорившись встретиться вечером в парке». «Вот ведь незадача!» Подумал я, подходя к аудиториям факультета воздушных стихий. Отец связывался со мной по переговорному амулету пару декад назад. И помимо выволочки за неподобающее поведение в стенах университета, просил меня воздержаться от похода в город на 5-6 декад. Толком объяснять ничего не стал, упомянув лишь о грозящей мне опасности. Они, видите ли, шпиона в лесу ловят. И не нашли ничего лучшего, как слить информацию о якобы имеющемся у меня каком-то особом артефакте. Поэтому есть вероятность нападения на меня. Понятно, что нападение будет осуществлено вне стен университета. Я попытался возмущаться, но отец прервал меня, заметив, что это был оптимальный способ найти шпиона, и мне ничего не угрожало. Но сейчас вскрылись некие незначительные нюансы, а потому он счел необходимым предупредить меня. «Не волнуйся, Палаэль», — сказал тогда отец. «Тебя страхуют наши агенты. Но, тем не менее, настаиваю, чтобы ты не покидал стен университета в ближайшие 5-6 декад. Я надеюсь на твое благоразумие». После чего прервал сеанс связи. Теперь же выясняется, что у Марседы день рождения. Можно, конечно, было отказаться, но... Как объяснить отказ ребятам? Сказать, что не хочу? Или сослаться на свою занятость именно в этот день? Обидятся. Ладно, пойду, но приму все меры предосторожности. По крайней мере, пить, как в прошлый раз, точно не буду. «Вот и Палаэль пожаловал!» В этот момент я открыл дверь и зашел в аудиторию, чуть не сбив при этом магистра Танула. Танул, успевший вовремя отскочить, и издал сей радостный крик. «Прошу, господин Палаэль, занимайте свое место!» И, дождавшись, пока я сяду за парту, жизнерадостно продолжу. «Кого еще у нас нет? Все на месте?» «Господин Палаэль, вы снова у нас последний!» «Но я же не опоздал, пришел вовремя!» – воскликнул я. «Предлагаю в этот раз выбрать кого-нибудь другого!» «О, времена! О, нравы!» Танул положил обе руки на сердце и поднял сокрушенный взгляд к потолку. «Он должен радоваться, что освободил от незавидной участи своих одногруппников. А что мы видим? Попытку переложить на их хрупкие плечи всю безмерную тяжесть ответственности, которую должен нести сам. Как можно, Палаэль?» И с вселенской грустью в глазах посмотрел на меня. «Вот это актер!» «При чем здесь тяжесть ответственности?» Не выдержав, вскричал я. «Мне надоело быть на ваших занятиях подопытной крысой. Почему всегда я?» «На тебя показал перст судьбы», — все так же грустно заметил Тану. «Да вы что? Прямо на меня пальцем ткнул?» «Ткнул в последнего вошедшего. А им вот уже 5-е занятие подряд оказываетесь вы, господин Палаэль. Посему прошу смириться и выйти ко мне». Таанул оторвал одну из рук от сердца и последовательно показал на меня и на свободное место рядом с собой. Я с кряхтением глубокого старца поднялся и прошел на указанное место. По пути для себя, сделав однозначный вывод, что лучше общаться с магистром Новаком, чем терпеть шутки весельчака Таанула. Это же надо так! Пятое занятие подряд в роли подопытной крысы! Предлагаю начать занятие! С этими словами Таанул открыл учебник, самым загадочным образом оказавшийся у него в руках. Темой нашего сегодняшнего урока будет «Тончайшее воздействие простейшими воздушными потоками». Из моей груди вырвался тяжкий вздох. Дело в том, что тонкое воздействие, осуществляемое за счет прямой работы со стихией и не требующее формирования магических конструкций, было моим самым слабым местом. Здесь требовалась филигранная работа с ничтожно малыми для меня силами. Неплохих результатов я добился при тонком воздействии в ментальном направлении магии. В стихиях же ситуация была довольно плачевной. Местные маги учились работать с тонким воздействием на стихии, обладая еще минимальными силами. Таким образом, они учились рационально использовать магическую энергию, не растрачивая ее впустую. На любое заклинание они расходовали минимально возможное количество силы. У меня же личный запас позволял не экономить, вливая в конструкции заклинаний энергию с избытком, что называется на всякий случай. Необходимость чувствовать мелкие потоки силы отсутствовала, как ровным счетом и отсутствовала необходимость работы с ними. Если быть честным до конца, то я не видел для себя в учебе работе с тонкими воздействиями никакого смысла. Зачем? Что мы так вздыхаем, Палаэль? Спросил Таанул, расслышавший мой вздох. «Понимаете, магистр Таанул, я не вижу особого смысла в изучении тонкого воздействия», пожаловался я ему. «Даже так?» – удивился Таанул. «Я, конечно, имею честь наблюдать ваш огромный потенциал, но поверьте, не всегда можно решить ту или иную ситуацию только за счет грубой силы. Часто необходимо еще и умение более тонко обращаться с ней. Уже не говорю о простой экономии магической энергии. Например, решил уточнить я. Вот это да! Учиться на четвертом курсе университета и не знать таких элементарных вещей!» Всплеснул магистр руками. «Вы же в академии учились. Может, там и не дают этого? В чем очень сильно сомневаюсь. В лесу, по моим данным, очень много магов, имеющих невысокий энергетический потенциал, и поэтому вынужден их уметь очень тонко распределять свои силы. Вы просите пример? Хорошо». С этими словами магистр подошел к своему столу и достал из ящика маленькие ножницы. «Подойди поближе», – поманил он меня рукой. «Я так понимаю, что вы хотите мне что-то отстричь?» – насторожился я. «Какой ты догадливый!» Лучезарно улыбнулся Таанул. «Это же ты хотел пример увидеть. Иди сюда, не бойся. Ничего жизненно важного я тебе не отрежу». Парочка девушек, сидящих за первой партой, захихикали. Видимо, представили это нечто жизненно важное. «Нужна прядь волос. Маленькая. Позволите?» «Хорошо», согласился я. Пришлось подойти к магистру. И тот быстрым движением отстриг у меня немного волос, после чего положил их на свой стол и, чуть отойдя, обратился ко мне. «Твоя задача, Палаэль, будет заключаться в том, чтобы поднять эти волосы над столом на высоту 10 эрдов и удерживать их в течение одной терции. Не допускается, чтобы волосы разлетались в разные стороны, то есть они должны быть в одном пучке, как я их и положил. Также не допускается, чтобы эта прядь волос отклонялась в какую-либо сторону по горизонтали более чем на эрд. Вперед!» Здесь мне пришлось задуматься. Все заклинания из воздушной стихии, которые я знаю, не подходят для выполнения поставленной мне наставником задачи. Воздушный вихрь, смерч, воздушные узы. Перебираю в уме конструкции воздушной стихии, но, к сожалению, все не то. Все они слишком мощные, предназначенные для достижения совершенно других целей. А что если попробовать стандартное заклинание смерча, но только выполненная в миниатюре. С приложением минимального количества силы. Попробуем. Формирую конструкцию смерча, очень маленькую. Переношу ее к пряди волос и активирую, выделив для этого буквально каплю энергии. Появившийся маленький смерчик, в центре которого были волосы, начал раскручиваться, контролируя его жгутами силы, добавляя при этом в конструкцию заклинания еще каплю энергии. Волосы начинают приподниматься. 3 эрда над столом, 7 эрдов, 10 эрдов. Все, хватит энергии, теперь просто контроль. Вспотел от напряжения, удерживая смерчик на одной точке, при этом контролируя, чтобы волосы оставались на одной высоте, не попадая при этом на границы заклинания. Если попадут, то прядь сразу разметает в разные стороны, и я провалю задание. В какой-то момент замечаю, что смерч начинает ослабевать, и прядь начала опускаться. Эта энергия заклинания рассеивается. Приходится добавить еще капельку силы. Прядь снова поднимается на установленную высоту. Так. И про себя выругался, наблюдая, как волосы разлетаются в разные стороны. Самый кончик пряди задел границу чуть качнувшегося смерча. «Браво! Браво, господин Палаэль!» – похлопал в ладоши магистр Тану. «Если проводить аналогии, то вы только что попытались убить муху, используя заклинание, предназначенное для уничтожения средних размеров города. Браво! А теперь посмотрите, как это сделаю я!» С этими словами он уставился на стол, на котором затерялись волосы, до этого составлявшие единую прядь, сосредоточился. Я из любопытства подошел поближе к столу, успев заметить, как волоски, лежащие на столе, начинают сдвигаться друг к другу. Вот они уже собрались в единый пучок. И далее этот маленький пучок волос поднялся на высоту 10 эрдов. Посмотрев магическим зрением, увидел множество тончайших подрагивающих линий силы, вокруг которых и сформировались миниатюрные воздушные потоки, удерживающие волосы на заданной высоте. Прошла терция, и волосы мягко опустились на стол. «Теперь вам все ясно?» – с улыбкой спросил магистр. «Да, но подобное умение не часто может пригодиться в жизни. Скорее от досады запротестовал я». «Подобное нет, но вы же поняли, дело в общем подходе. А если в поединке попадется маг посильнее вас? Вот где придется экономить силы, четко рассчитывая энергию, вложенную в заклинание. Истинное мастерство управления сложными конструктивами может быть достигнуто лишь тогда, когда виртуозно управляешь любой его составной частью, неравномерно вливая энергию в ту или иную его часть для усиления или ослабления действия тех или иных свойств конструкции». «Понял, я поднял обе руки. Сдаюсь. И все равно мне не доставляет удовольствия копаться в малых энергиях. Хотя и понимаю, что надо». «Рад, что ты осознал, Палаэль. Сейчас же начнем, наконец, занятие». Вечером я сидел у себя в комнате и, честно говоря, маялся бездельем. На улице пошел дождь, внеся коррективы в планы на вечер. Мы собирались по обыкновению компании встретиться в парке, но пришлось остаться по комнатам. Идея Мерседеса собраться у кого-нибудь в боксе поддержки в компании не нашла. В итоге, после ужина зашел ненадолго к Рике. Мы с ней посидели, поболтали, потом пошел к себе. Хотел почитать что-нибудь, но учебную литературу изучать в свободное время, откровенно говоря, лень, а развлекательное не нашел. Не догадался получить ее в библиотеке. А Тарк с Сарком не являются сторонниками подобного способа проведения досуга. Тут мой взгляд запнулся об маленькое колечко, лежащее на подоконнике. «Откуда оно у меня?» Вспомнился рассказ Тарка о моем приобретении во время последнего нашего отдыха в местном трактире. Подойдя к подоконнику, взял кольцо в руки и взглянул на него магозрением. Какая сложная конструкция в него заложена. Ни разу с такой не сталкивался. Но одновременно что-то в ней угадывается знакомое. От неожиданной догадки дернулся и чуть не выронил кольцо из рук. Браслет, купленный у продавца артефактов. Где он? Начинаю перерывать комнату в поисках браслета. Ага, вот он, в ящике стола. Положив рядом браслет и кольцо, глянул на них. Так и есть. Вместе они составляют полный артефакт. Вот только действие его пока затрудняюсь определить. Четко прослеживается ментальная составляющая. И надо заметить, весьма знакомая конструкция. Для ускоренного обучения, вспомнил я предназначение подобного плетения. При внимательном изучении удалось вычленить еще две сложные конструкции. Одно тоже из ментальной магии, только описывающее какой-то дух. Второе мне расшифровать не удалось. И все это завязано с астралом, причем конструкция, активирующая выход в астральный слой, заложена в браслете. В общем, можно сделать вывод, что это обучающий артефакт. Опасности для меня точно не представляет. Только чему он обучает? Боюсь, что на этот вопрос можно получить ответ только одним способом. Провести активацию артефакта. Для этого нужно браслет и кольцо надеть. Только стоит ли? Еще раз внимательнейшим образом осмотрел плетение артефакта и убедился в отсутствии опасности. Что ж, дело было вечером, делать было нечего. Сначала нацепил на правую руку браслет, затем надел на указательный палец той же руки кольцо. Очень интересно. И кольцо, и браслет чуть сжались, чудным образом оказавшись идеально подходящими под мою руку. Хотя я еще не провел активацию. Ладно, не будем удивляться. Видимо, подобное свойство было заложено в нерасшифрованной мною конструкции. Следующий этап – активация. Протягиваю щуп силы в узловую точку одного из плетений кольца, подпитываю энергией и дальше даже вскрикнул от неожиданности, так как кольцо и браслет буквально в течение пары секунд впитались. Другого названия подобрать не могу – в мою кожу. Это что еще за шутки? Так, без паники. Смотрю на руку обычным зрением и не вижу ничего необычного. Рука как рука. Только без кольца и браслета. Перехожу на магозрение. Тоже не вижу ничего необычного. Да где же кольцо-то с браслетом? Спокойствие, только спокойствие. Я же просматривал плетение артефакта и не увидел там ничего опасного. По моим выводам, это довольно крутой обучающий артефакт. Волноваться не о чем. А то, что впиталось в кожу, видимо, это маскировка. Снимаю все ограничители со своей ауры и приступаю к осмотру руки. При более внимательном рассмотрении разглядел такие потерянные элементы артефакта. Они более не были физическим объектом как таковым. Пока не понял, каким образом, но кольцо с браслетом сейчас представляли собой тонкие энергетические нити, которые были в буквальном смысле впаяны в мою костную структуру в тех местах, на которых были кольцо и браслет в физическом плане. Дальше что? По идее, сейчас... «Приветствую тебя, решившийся пройти долгий путь обучения», раздался голос в моей голове. Вот оно, ментальное воздействие артефакта. «И тебя приветствую, неизвестный», поприветствовал я в ответ. «Дух, называй меня Дух». «Хорошо, меня зовут Палаэль». «Пусть будет так, Палаэль, на самом деле Палаэлем по рождению не являющийся». «Ты знаешь, кто я такой?» «Да, ты не закрылся от меня». «Хорошо, а кто ты? Или что ты?» «Трудный вопрос, Палаэль. Труднее, чем ты можешь себе представить». «Ну, а все-таки?» «Считай, что я был создан вместе с этим артефактом. Когда-то давно, очень давно, в другом мире. Этот артефакт получил название «Кольцо ученика». «Я так понимаю, что основной твоей функцией является обучение того, кто надел артефакт?» «Да». «Чему?» «Всему, к чему у обучаемого есть способности. Конечно, это касается только магии». «Значит, ты будешь меня учить?» «Да, если таково будет твое желание». «Думаю, с моей стороны было бы глупо отказываться. Только у меня к тебе будут две просьбы. Во-первых, можно ли называть тебя учитель? Мне так привычнее». «Да, можно». «И во-вторых, можешь ли ты стать видимым, по крайней мере для моего взгляда? Трудно вести диалог с тем, кого не видишь». «Хорошо, Палаэль. После этих слов прямо напротив меня появился полковник Самодуров, бывший одним из моих первых преподавателей в военном университете. «Е-е-е!» – вырвалось у меня от неожиданности. «Ты откуда этот образ взял?» «Ты сам знаешь ответ на данный вопрос. Этот человек вызвал у тебя яркую эмоциональную реакцию. Я подумал, что при обучении это пойдет на пользу». «Да он у всех вызывал эмоциональную реакцию», – продолжил я вслух. «Его половина университета была готова повесить на ближайшем дереве, а вторая половина просто пристрелить. Ты знаешь, я считаю, что лучше поменять образ». «Я же считаю наоборот. Один только вид этого человека настраивает тебя на нужный лад. Я сразу почувствовал сопутствующий ему страх и страстное желание учиться». «Почувствовал он», – проворчал я. «Давай тогда лучше без зрительных образов», – решил я. «И когда можно будет приступить к занятиям? Также хотелось бы узнать, чему новому ты меня сможешь научить». «Приступить к занятиям можно с этого момента. А по второму вопросу, уровень знаний местных магов довольно посредственный. Там, где изготовили этот артефакт, ты считался бы мастером по направлениям ментальной и огненной магии. Это в переводе на имперскую градацию уровня мага. До магистра и тем более архимага тебе еще далеко». «Даже так?» Откровенно разочаровался я. «Мой потенциал позволяет достичь уровня архимага по твоей градации?» «Да», — успокоил меня дух, вернее, уже учитель. «Позволяет». «И с чего мы начнем наши занятия?» «Начнем с контроля над малыми потоками силы. Насколько я понимаю, у тебя с этим проблемы. А это, что бы ты ни думал, базовые основы магии, без которых ты не продвинешься выше определенного уровня». «Хорошо», — вынужден был согласиться я. «Вот только этот раздел идет у меня со скрипом. Местные маги учатся оперировать с малыми энергиями тогда, когда у самих сил еще очень мало». «Понимаю тебя. Ты не можешь сдержаться и переходишь на действия с большим количеством энергии, как тебе более привычно». «Да». «Это решаемый вопрос. Причем решение довольно простое. Я ограничил твои возможности оперирования магической энергией». «В смысле ограничил?» – вскинулся я. «Уже?» «Да, уже ограничил. Твой резерв сил останется при тебе. Вот только разово расходовать энергию ты сможешь теперь не выше определенного количества. Именно того, которое необходимо для прямого управления малыми потоками сил». «Подожди!» – вскричал я. «Так не хочу! Давай найдем другой способ освоения». «Нет», – отрезал учитель. «Решать такие вопросы нужно кардинально, не размениваясь на полумеры. Только тогда будет результат». «Как же быть с другими занятиями в университете, где нужно много энергии на проведение тех же опытов?» «Ничего страшного. Пока будешь осваивать теоретический материал. По моим представлениям, ты должен освоить владение малыми энергиями в течение декады. Все необходимые знания у тебя есть. Только мешала лень. И не хватало практического навыка такой работы. Сейчас же, лишившись возможности работать с нормальным уровнем силы, проявишь должное усердие». «Вот спасибо, учитель!» – буркнул я. «И с чего мне начать?» «Почувствуй энергию, распределенную вокруг тебя. Увидеть ее недостаточно. Нужно именно почувствовать, как свои руки, и попытаться управлять этими потоками энергии, видоизменяя их конфигурацию и направление вокруг себя. Только замечу одну вещь, на которую в этом мире совершенно не обращают внимания. Между прочим, зря. Дело в том, что линии силы изначально не распределены по стихиям. Это маг, поглощая энергию из таких линий, в зависимости от своей предрасположенности к той или иной стихии, трансформирует ее в силу определенной стихии». «Постой! А как же то, что все линии силы четко распределены по цветовой гамме? Вот красные линии, значит, стихии огня. От таких линий стараются черпать энергию маги огненной стихии и так далее». «Запомни, брать энергию ты можешь от любых источников силы, Просто легче тебе это будет делать от тех, к которым ты имеешь предрасположенность. Вот местные маги так и поступают. Берут энергию оттуда, откуда легче это сделать. Воздействовать же ты можешь на любые виды энергии, как и пополнять собственный запас сил. Понял? То есть я могу черпать энергию из линий стихии Земли, хотя предрасположенность к ней у меня нулевая? Наконец-то! Молодец! Осознал. Просто ты столкнешься с затруднениями при трансформации энергии твоим организмом в нужную тебе направленность. Но это будет только поначалу. Потом энергетика твоего организма привыкнет решать подобные задачи. И со временем тебе будет все равно, из какого источника черпать силы. Нужна практика. А сейчас начни с обычного воздействия на линии сил. В итоге весь вечер я потратил на то, чтобы почувствовать, как выразился учитель, линии силы. Не удалось. Потом решил воздействовать на эти линии. Тоже получилось не ахти. В конце концов решил перенести это занятие на следующий день. И, помывшись, улегся спать. Пока засыпал, все думал над тем, как мне быть с ограничителем применяемой силы, наложенным на меня артефактом. Ведь я даже не понял, каким образом он это сделал. Ладно, утро вечера мудренее.